«Не ссорьтесь, милые дамы», — добавил масло в огонь наш дипломированный интриган. «В конце концов, Аарх прекрасно подождет, пока вы определитесь. Я верю, что место вашей бывшей займет действительно достойная претендентка». После этого в центре комнаты начал кататься страшный клубок из семи кусающихся, визжащих и грязно выражающихся скелетиков. Драма шла с необычайным размахом и яростью. Мертвецы пытались умертвить друг дружку снова, убедившись, что на меня никто не смотрит, я тихо поднял опрокинутый дубовый стол, вознес его над своей головой ножками вверх и старательно припечатал всю стаю. Раздался грохот удара, траурное облачко пыли взлетело вверх, прощальный хруст тонких костей, сдавленный писк, и все. «Малыш, если ты закончил, то не задерживай нас, пожалуйста, время не ждет». Эшли снял со стены горящий факел и первым шагнул в проход. Гномы и эльф смотрели ему вслед, словно живому богу. С этого момента они пойдут за ним в огонь и в воду. О таком отчаянном и предусмотрительном командире можно было только мечтать. — Ну и чё встали-то? — прикрикнул я, перепрыгивая через коллективную могилу Хнар. — Был приказ идти вперед. Кого ждем? А ну, пошли, пошли, пошли! Пропустив всех вперед и уже закрывая за собой дверь, я вдруг почувствовал, как к мокрой спине прилипла кольчуга. Неужели меня так пробило потом от страха? — Видимо, да. Хотя, наверное, по чести я больше испугался не отравленных клыков Хнары, а поступка Эшли. Он был готов предать меня, как раньше предавали другие хозяева. И пусть он это сделал понарошку, не всерьез, в качестве военной хитрости, которая, кстати, отлично сработала, но... Свинцовый осадок в душе будет еще долго разжигать обиду, если когда-нибудь исчезнет вообще. — Куда мы идем? — спросил я у спины спешащего впереди Эландера. — За своим предназначением. — Не оборачиваясь, — ответил он. — Эти эльфы должны были хранить подземный переход через пески. В рабочем состоянии, встретившись с ними, я бы показал им знак, а они раскрыли бы нам цель. Теперь нам придется до всего доходить самим. Да уж, хорошо еще, что хнары маленькие зверюшки и не смогли самостоятельно отпереть вторую дверь. Интересно, как эти твари вообще попали внутрь? Наверняка тем же путем, что и мы. Неопределенно пожал лопатками эльф. Быть может, стражи выходили иногда вдохнуть холодный воздух ночи, а следом неслышно скользнули хнары. Но вряд ли мы узнаем истину. Они мертвы. С меня вполне довольны этого. — А что за знак? — снова полюбопытствовал я. — Это тайна. — Да брось, дорогой друг! — раздался голос Эшли, возглавлявшего нашу колонну. — Чего уж там? Те, для кого он был предназначен, покинули мир. Нет смысла хранить никому не нужную тайну. — Верно, доколе сия, — поддержали гномы. — Разве не все равны мы нынче стали испытание рокового после? Иландер помолчал, подумал, взвесил все за и против, а потом вынужденно признался. — Я должен был показать им вот такую фигуру. Из трех пальцев это знак. Чего ради? Что они с этого поймут? Какое решение примут? Увы, кто их теперь разберет? Вот и поговорили. Хотя в сущности чего было суетиться-то? Тоннель один, разветвляться вроде бы не собирается. Ловушек, засад с отравленными шипами в стенах не появляется. Клаустрофобией никто не страдает. Идем себе хорошим шагом. Рано или поздно будем на месте. Жаль, воды нет. Еда на исходе, но при любом раскладе еще пару дней мы все вытянем, даже предатель Эшли.